Глава 28. Полиция. Детектив, монотонно жуя вяленую колбаску, вбивал их данные в протокол. Его пальцы так лениво перемещались по клавиатуре, что не составляло труда понять, в каком именно месте у него уже сидела эта работа. Он глянул на Миямото и, не разжимая зубов, спросил. «Дата рождения?» «21 февраля 34 года Черного Барсука», ответила она и в который раз затараторила. «Вы обязаны проверить лицензию ее заведения. И налоговую надо привлечь. Я убеждена, они уклоняются от их оплаты. Такие баснословные деньги берут за пару клочков ткани только махровые аферисты. Там 100% по всем фронтам рыльца в пушку». «Да-да, проверим обязательно», без особого энтузиазма поддакнул детектив. «Я вообще не понимаю, как могла повестись на такой развод. Должно быть, у них какие-то артефакты есть, которые гипнотизируют и убивают бдительность. И вообще, посмотрите, что она сделала с моими волосами!» Миямото указала пальцем на развороченное гнездо, из которого смешно торчали шпильки. «А вообще все логично. У каждой уважающей себя курицы оно должно быть в наличии. Как вариант, на голове». «Она мне половину волос повыдирала. Это ведь можно расценить как тяжкие телесные повреждения?» «Господи, это просто какой-то цирк!» Тихо пробормотала Аяка, массируя костяшкой указательного пальца участок между бровями. «И я в нем работаю вот уже 30 лет», поддакнул детектив и ее словам. В голове не хотело укладываться, что она оказалась втянута в такую безобразную сцену. Мало того, что словесно оскорбили, так еще и попытались напасть. Настолько неадекватных клиентов за 3 года существования ателье к ним еще не заглядывала. Но все случается в первый раз. Теперь Аяка, наученная горьким опытом, примет меры, чтобы подобного безобразия не повторилось. Однако ту ахинею, что несла Миямото, она физически уже слушать не могла. И когда та начала в сотый раз жаловаться на побои, якобы на нее напали из-за того, что не хотели возвращать деньги, последние крупицы терпения растворились в океане гнева. Аяка вскочила на ноги и дернула Шакаяму за локоть, заставляя тоже подняться. «Как же мы напали? Он что ли на ваши кулаки спиной кидался?» Она задрала кофту, но на идеальной чистой коже не осталось даже самой маленькой гематомы. Если те и образовались, то успели рассосаться. Все же на оборотнях подобные болячки не задерживались надолго. «Черт, надо было сразу зафиксировать!» Кинув беглый взгляд на дамочек, Аяка заметила, как они бесстыдно пожирали глазами открывшиеся виды. Тут же опустила кофту обратно и по-змеиному зашипела. «Куда уставились? Что вы там нам показать пытались? Какое тело у вашего молодого любовничка?» Съехидничала провокаторша, которая выглядела не лучше своей невестки. Прическа растрепалась. На щеке и лбу следы от подсохших царапин. «Да, не дурно. Дорого обходится содержание такого». Проигнорировав вульгарный комментарий, она опустилась обратно на кресло и мрачно буркнула. «Да и плевать. У нас еще и записи с камер видеонаблюдения. Там-то все отлично видно, кто и на кого первым напал». «Камер?» Испуганно уставилась на нее Миямото. «Я не видела никаких камер». «То, что вы не видели, еще не доказывает, что их там нет». Аяка блефовала, потому как камер у них и правда сроду не водилась в ателье. До событий сегодняшнего дня даже не задумывались над их установкой. Хотя Йосика не раз говорила, что лишним не будет поставить парочку в холле. Но она была убеждена, что им за глаза хватит и охранного артефакта. Камера — это уже лишнее. Миямото вся как-то разом поникла. Сутулилась, сгорбилась. А потом ее нога пришла в движение, ритмично застучав широким каблуком по полу. Язык то и дело нервно облизывал подрагивающие губы. В конце концов, она не выдержала и воскликнула. «Да, я первой ударила, но они спровоцировали словесно. Поймите, пожалуйста, я правильно воспитанная женщина. Долго терпела, а затем у меня в голове что-то взорвалось. Темнота перед глазами и дикая ярость. Да, точно, я действовала в состоянии аффекта». Вот лед и тронулся. Детектив тут же вцепился в ее брошенные на эмоциях слова. Стал потихоньку выдавливать правду. И Аяка на какое-то время выпала из допроса. Скучающе оглядываясь по сторонам, она подметила довольно заурядный интерьер кабинета. Из интересного тут нашлась только доска, завешанная снимками, которые распечатали на дешевеньком принтере в режиме экономии краски. Притом картинки между собой по смыслу никак не были связаны. По крайней мере, с ее обывательской точки зрения. Да и информационной ценности они наверняка не несли, раз так открыто хранились. Но доски детективам не хватило. Некоторые из фотографий перекочевали на длинное окно, растянувшееся во всю стену. А за стеклом, разбитым на маленькие прямоугольные секции, постепенно вечерело. Через 3 часа Миямото уже сама слезно умоляла Аяку урегулировать вопрос мирным путем. Не по доброте душевной, но все же она пошла ей навстречу, поскольку устала не меньше и хотела вернуться поскорее домой. Через 10 часов, а именно столько их мариновали в полицейском участке, уже плевать было на всякую справедливость. Хотелось, чтобы от нее все, наконец, отстали. Детектив явно оказался на одной волне с Аякой. Быстро каждому участнику драки выписал по штрафу в размере 10 тысяч юнов и отправил их по домам, официально закрыв дело. Однако ей вместе с Шакаямой пришлось еще спуститься на первый этаж в общий зал, где в одной из открытых камер сидела в заточении излишне боевая мартышка, за которую они заплатили в 5-кратном размере. Она врезала по носу явившемуся на вызов полицейскому, когда тот попытался ее оттащить от провокаторши. И хоть он не пострадал, но сам факт нападения на полицейского никто не желал игнорировать. Как итог всего этого, ей светило более суровое наказание в виде 5 суток заключения или штраф в размере 50 тысяч юнов. Вот только Юсика не была бы собой, если бы спокойно дожидалась, когда ее отпустят. Она стучала металлической кружкой о прутья решетки и вопила во всю силу глотки лозунг, который они услышали еще на подходе к отделению. «Свободу обезьянам!